Попейте водички, гражданочка. Тебе пора, Савельев. Ага. Я помчался. Вы успокоились, Зинаида Федоровна? Да-да, я сейчас. Сейчас. Ну, продолжим в таком случае. Но учтите, если вы снова будете лгать, то уж сами, как вы писали Тане Аксеновой, поставите себя в весьма опасное положение. Ну, почему? Почему вы так грубо со мной говорите? Вы же воспитанный человек. Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксеновой письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот погиб. Так что обойдемся без реверансов. Нам нужна правда. Да-да. Вы намерены говорить только правду? Да. Зачем вы писали письмо? Алена была так несчастна. Она надеялась, что если эта женщина оставит Ставицкого в покое, он вернется домой. Вы снова говорите неправду. Ну почему? Ну вы прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее первым письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы она оставила его в покое, нелепо, правильно? Ну, не знаю, значит, я не так выразилась. Это же не принципиально. Нет, это принципиально. Вы ведь рассчитывали, что, получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой. Так? Ну, может быть и так, может быть и так. Я не знаю, ей-богу, действительно... Я действовала из лучших побуждений. Я хотела восстановить семью, но кто мог знать, что это все... Что это кончится убийством? Я не имею никакого отношения к этому. Господи, ну неужели вы не понимаете, что это так страшно убить человека? Боюсь, вы себе не очень хорошо представляете. Все это. Потому скажите лучше, кто, по-вашему, мог совершить убийство в интересах Буковой? Ну, клянусь, я не знаю. Ну, ладно, допустим. Есть ли у Буковой какой-нибудь мужчина? Ну, как это называется, там, поклонник, что ли? Ну, который готов ради нее на все. Ну? Я его видела всего несколько раз. А что, Букова его скрывает? Нет. От меня нет, но... Он мне просто не понравился. Что так? Ну, как вам объяснить? У него какие-то скверные манеры, очень разухабистый, вообще какой-то отчаянный и нетрезвый. Понимаете, он совсем не нашего круга. Можно? Заходите, товарищ подполковник. Разрешите продолжать? Вот Панкова, Зинаида Федоровна. А, понятно. Продолжайте. Так как он выглядит, этот поклонник Буковой? Высокий, худощавый шатен. Как его зовут? Ника. По-моему, Ника или Кока. Никита? Его зовут Никита Казанцев? Наверное. Полного имени я не знаю, но она его звала Ника. Подождите в коридоре. Пройдите в коридор, пожалуйста, гражданка Панкова. Я вас скоро позову. Хорошо, хорошо. Минут через 10 сможете побеседовать с Никитой Казанцевым, парнем в черной куртке с пустыря. Но нашел-таки. Мы его вычислили. Чего? Вычислили, говорю, как Леверье планету Нептун на краешке телефонного диска. Ну-ка, похвались. Методом исключений. Так. Мы с Савельевым наметили зону поиска, исходя из того, что парень в черной куртке ездит из Владыкина с работы. Стали проверять предприятие. Когда где работа кончается, перебрали несколько десятков, время совпадает. Тогда настал черед гостиниц. А там работников 1000-2. Даже больше. А что делать? Ну, узнаем. Дежурные рабочие, электромеханики и радиомастера работают в две смены. В том числе с 12:30 до 20:30. Это уже теплее. Ага. Начали с Байкала, ближе к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных 12 человек. Ровно 12. Кто работает во вторую смену? 6. Скольким из них по 30 лет? 4. Кто длинный? 2. Кто такие? Кто в черной куртке ходит? Где живут? Один в соседнем доме, и пальто у него коричневое. А радиомастер Никита Александрович Казанцев в Большом Сухаревском переулке, дом 12, квартира 9, рядом с остановкой автобуса «Госцирк». И в черной куртке, и с чемоданчиком. Вот так. Молодец. Математик. Доставлен гражданин Казанцев. Можно? Давай. Проходите, Казанцев. Не хватайте, не хватайте руками. Ну-ну-ну. Присаживайтесь. Беседовать-то долго придется.